Наталья Абрамцева. Чудеса, да и только. Гном-скрипаленок. Жил-был маленький лесной гном-скрипаленок. Он жил не как все обыкновенные лесные гномы в дремучем лесу. Скрипаленок жил просто в квартире, в той же самой, где маленькая девочка, ее мама, папа и очень умная и красивая кошка-пушинка. Почему скрипаленок жил в квартире, а не в лесу? Все очень просто. Однажды девочка, мама, папа и кошка-пушинка гуляли по лесу. Вдруг все четверо увидели очень странный сучок. Он был похож на веселого человечка. Казалось, мягкий мох, который вырос на сучке, вовсе не мох, а зеленый бархатный костюм старинного фасона. И на голове у него совсем не березовый листок, а забавная шляпа. «Ой!» – сказали девочка, мама и папа. Даже кошка-пушинка, кажется, сказала «Ой!» «Какой веселый сказочный гном!» – обрадовалась девочка. «Волшебник-гном!» – всплеснула руками мама. «Ах, какое чудо!» «Вообще-то, я в чудеса не верю», – попробовал сказать папа, но умная кошка-пушинка так на него посмотрела, что он тут же исправился и согласился с тем, что лесной сучок, похожий на волшебного гнома, конечно же, чудо. Девочка осторожно завернула веселого лесного человечка в мягкий лопушок и принесла домой. А дома удобно устроила на полке, где жили игрушечные зайчата, лисята, медвежата. Она решила, им будет о чем поговорить, ведь все они лесные жители. «А как ты думаешь?» – спросила девочка умную и красивую кошку-пушинку. «Как его зовут?» «Мррр!» Пушинка подняла глаза. «А-а-а!» – подхватила девочка. «Ты, наверное, хочешь сказать...» – она задумалась. «Гном-скрипаленок!» «Мррр!» Пушинка утвердительно кивнула. Наверное, она имела в виду именно это. Так в обыкновенном доме появился лесной гном-скрипаленок. Девочка очень привязалась к нему. Казалось, гном добрый, веселый и знает множество лесных сказок. «Интересно», – думала девочка, – «почему он ничего не рассказывает про лес? Может быть, скрипаленок думает, что я слишком маленькая и не пойму лесных сказок? Ну что ж, я подожду». И девочка терпеливо ждала, но не забывала следить за тем, чтобы зеленый бархатный костюмчик гнома всегда был в порядке, и осторожно чистила нежный мох специальной шелковой кисточкой. И за шляпой скрипаленка следила девочка, меняла шляпы, листочки. То у тополя листик попросит, то у сирени. И все ждала, когда же гном поверит, что она, девочка, друг, что с ней можно разговаривать о лесных чудесах. А скрипаленок тем временем очень подружился с кошкой-пушинкой. Ей он рассказывал лесные сказки. Рассказывал, какие веселые зайчата получаются из хлопьев тумана, если этого захотят мохнатые ветки старых елок, ночной ветерок и свет луны. Рассказывал, как эти туманные зайчата играют с зайчатами настоящими, и другие сказки, и еще истории. Много сказочного поведал гном-скрипаленок домашней кошке-пушинке. Умная кошка только головой качала и щурила, или наоборот, широко раскрывала блестящие желтые глаза. Ей было очень интересно. Но однажды она сказала, слегка смущаясь: «Скрипаленок, ты столько всего знаешь, почему ты никогда не рассказываешь о лесных чудесах девочке?» «Что ты, испугался скрипаленок? Девочке нельзя о чудесах. Хоть и умной была кошка-пушинка, но не поняла гнома. «Почему?» – удивилась она. «Почему нельзя рассказывать девочке сказки леса?» «Не поверит», – вздохнул гном. «Смеяться будет. Да и вообще, когда рассказываешь людям о чудесах, чудеса перестают быть чудесами. Становится просто, ну, просто, как будто так и надо». «Нет», – кошка-пушинка серьезно покачала головой. «Это смотря каким людям рассказываешь. Если добрым и веселым, таким как девочка, чудеса не исчезают, чудеса еще чудесней становятся». «Это как же так?» – удивился гном-скрипаленок. «Очень просто», – стала терпеливо объяснять Пушинка. «Знает о чуде один хороший человек – раз чудо. Знают два человека – два чуда. Знают 10 человек – 10 чудес получается. Разве не так?» Скрипаленок озадаченно помолчал. Ничего подобного никогда не приходило ему в голову. Вдруг гном спохватился. «Да? А как же с теми, кто не верит в чудеса? Вот девочкин папа сам сказал, что в чудеса не верит». «Скрипаленок», — вздохнула красивая кошка-пушинка, — «ты совсем не знаешь людей. Во-первых, девочкин папа, может быть, больше самой девочки верит в чудеса. Очень подозреваю это. Во-вторых, тех, кто не верит сказкам, очень-очень мало. Ну, просто почти нет. Только некоторые не признаются, что верят в сказки». «Почему?» – не мог понять гном. «Почему?» – переспросила Пушинка. «Почему? Честно говоря, я и не знаю». И умная кошка-пушинка ушла. А скрипаленок задумался. Он думал о разных людях, о девочкином папе, который зачем-то притворяется, о девочке, о красивой кошке и о чудесах, о сказках, думал он. Потом пришла девочка. Она принесла гному новую шляпу. Что было дальше, не знаю. Но скрипаленок, наверное, все-таки решился и рассказал девочке чудесные лесные сказки. Bye.